А вот Константина ничто не сдерживало, так что он первым сорвался с места и обнял отца. «Ваш сын дома, как я и обещал», — улыбнулся я, направляясь мимо них. «Константин», — неуверенно произнес Семен Семенович, — «понимаю, ты давно отсутствовал. Возможно, ты желаешь». Авдеев-старший очень аккуратно подбирал слова, и я быстро сообразил, в чем дело. Потому, поравнявшись с виконтом, положил руку тому на плечо и тихо произнес: «Вы не поняли меня, Семен Семенович. Я сказал, что ваш сын», акцентировал я голосом последние слова, «дома», и пошел дальше, оставив позади охреневшего виконта, до которого, кажется, только сейчас начало доходить. А я увидел знакомого дворецкого, который все еще смотрел на меня как на говно. «Пожрать крутому парню не обеспечите», усмехнулся я. «Буду ждать в библиотеке». Дворецкий никак не стал комментировать, лишь указал рукой на вход и пошел следом. Через час пришел и сам виконт, один. Выглядел он растерянным и счастливым одновременно. «Как пацан?» – спросил я. «Отдыхает. Исхудал. Слуги им займутся, так что пару часов его не будет». «Да, со жратвой в бездне не густо», – произнес я, беря очередную куриную ножку. «А вы некрасиво поступили, Семен Семенович. Вы про что?» «Про духа, с которым вы заключили договор, и принесли ему в жертву сына». Виконт несколько раз поменял цвет лица, видимо, едва сдерживал гамму эмоций. Наконец он опустил голову, выдохнул и едва слышно прошептал: «У меня не было выбора, он умирал, был, например, отпустить парня. Как я мог так поступить? Он мой сын». «Могли», — жестко ответил я. «Сколько лет он провел в кошмарах по вашей милости? В тот момент я думал, что это лучший выход. Откуда вы узнали, и как смогли вернуть его?» «Я не задавал вопросов, почему вашего сына похитили». «Вот и вы не спрашивайте лишнего, Семен Семенович. Мои методы в нашу сделку не входили, как и информация об одержимости. Но вам придется поговорить с сыном и все ему рассказать. Он знает, он сам на это пошел. Таковы были условия договора с духом. Он знает то, что вы на пару с Рия ему наплели». «С кем?» «С духом внутри него». «Так вы не изгнали его?» «Его невозможно изгнать, вы же заключили пакт на крови. Я лишь заставил его пересмотреть условия. Сегодня ночью, когда Константин уснет, они заключат новый договор. К тому моменту вам лучше обо всем поговорить и извиниться перед сыном». «Ой, да не смотрите вы на меня так, нормально все. Дух будет всего несколько раз в год брать контроль. Но лучше, чтобы в такие дни вы предоставляли ему все удобства. Пусть развлекается». «Откуда вы так много знаете о духах?» «Слушайте». Я отодвинул тарелку и откинулся в кресле со стаканом пива. «Рия довольно адекватен для проклятого духа. С ним можно договориться и вполне себе нормально сосуществовать. Раз в месяц будете выпускать его на пару часов, но сделайте это время для него приятным. Женщины, вино, жратва, отдых на море, все дела. Если будете к нему нормально относиться, то и он ответит тем же. Поверьте, для тысячелетнего бестелесного духа это много значит». «Я вас понял. Сделаю все, как вы сказали. И, как я обещал, ваша оплата. Ну наконец-то, иди к папочке». «Ой, я это вслух сказал? Кристалл я почувствовал давно, виконт лично принес его. Разумеется, в шкатулке». Открыв ее, увидел камень пятой ступени. Стабильный, без трещин и сколов, лишь с легкими изгибами. Чем выше ступень, тем более гладкими становятся кристаллы. Если кристаллом первой ступени можно колбасу нарезать, то седьмая похожа на гладкий шарик. «Дорого обошлось», — кивнул я на камень. «А», — отмахнулся виконт, которому, похоже, было грустно даже вспоминать цену. «Вы привезли мне сына, и это гораздо больше, чем то, на что я рассчитывал. А тут всего лишь деньги». Он глянул на кристалл. «Большие деньги, непростые связи, возможно, еще проблемы с законом». «А», — отмахнулся он и сухо улыбнулся. «Ничего, как-нибудь утрясется. Кстати», — вспомнил я, — «вы бы охраной озаботились. Тот, кто похитил Константина, почти наверняка попытается сделать это снова. Это я понимаю, но не понимаю, зачем он им нужен». «Им нужен Рия. Зачем, не знаю, но собираюсь выяснить. А мы никак не можем этого духа». «Ну, договор на крови», — напомнил я. «Поверьте, последствия будут гораздо хуже смерти, как для вас, так и для Кости». «Ладно, озабочусь охраной. Опять же, просто расходы. Пожалуй, надо будет работать еще больше. Про сына не забывайте только. Отмазки в стиле «это все ради тебя» вообще никогда не прокатывали. Учту, спасибо еще раз. Кстати, вас ожидает автомобиль герцога Шмидта. Мне показалось, или за вами приехал лично начальник его гвардии. О, Алеша, а ему-то что надо? Алеша, изогнул бровь виконт. Вы начальника гвардии герцогского рода зовете Алешей? Даже я себе такого позволить не могу. Ну так вы и не бились с ним плечом к плечу с кое с кем. Да, ладно. Пойду узнаю, чего ему надо. Алексей, а это и вправду был он, ждал на веранде гостевого домика и пил чай. Увидев меня, приветственно помахал рукой и встал. Живой, чертяка, усмехнулся он, протягивая руку. Как бездна поживает, дал ей под зад. Не, так, издалека кулаком погрозил. Я пожал ему руку. Извиняй, что не встретил, но ты говорил, неделя, а пропал на 3 месяца. Ты приехал, чтобы извиниться за такую мелочь? Нет. Просто по пути решил заскочить. Ты же вроде в Знаменске сейчас обитаешь, а я как раз туда. Ребята как сказали, что забрали тебя, я и решил заехать. Ну вообще здорово. А тебе-то там чего нужно? Так нас император на 3 года под свою защиту взял. Нам теперь никакой род империи не может войну объявить. И раньше-то особо не пытались. Его сиятельство человек неконфликтный, да и брать с рода нечего. Но теперь, когда в поместье разместили целый корпус стражи, гвардии там вообще делать нечего. Тебя уволили, что ли? Работу ищешь? Могу в цирк пристроить, у меня там хорошие связи. Нет, конечно, рассмеялся мастер. К сожалению, герцогу выдвинули условия. Защита рода в обмен на ХМ меня лично и половину бойцов из гвардии герцога. Нам необходимо отслужить эти 3 года в корпусе освободителей. Но это даже к лучшему. Гвардия Шмидтов без дела не будет сидеть под имперской защитой. И новички опыта в реальных боях наберут, да и выплаты роду не помешают. Ну и вроде как престижно считается среди аристократов, когда род служит империи не только на словах, а как повернулось. Слушай, я тоже хочу в эти освободители. Есть вакансии в вашей банде? Будет намного лучше затесаться в освободительский корпус в составе герцогской гвардии, а не приходить в одиночку. Найдем, серьезным голосом ответил Алексей. Но ты же вряд ли в строю захочешь сражаться, а еще у меня паспорта нет. Алексей сканирующе посмотрел на меня, 10 секунд, и вдруг рассмеялся. Ну так и мы не имперская армия, разберемся. На самом деле мне бы не помешал крепкий боец. Я все равно не смогу постоянно в проклятых землях находиться. Служба службой, а долг перед родом крепче. Надо и за поместьем приглядывать. Кстати, его сиятельство тебе подарок передал, лично в руки, так сказать. Еще одна коробка, но на этот раз более массивная и тяжелая. Я очень медленно откинул крышку и несколько секунд молча разглядывал содержимое. Даже касаться не было нужно, я и так понял, что это оно. Рукоять из красного дерева, покрытая ручной резьбой. Ствол украшен гравировкой, в длину оружия чуть больше 30 сантиметров. Металл без потертостей, рукоятка выглядела так, будто ее вообще никогда не касалась рука. Я медленно взял оружие, привыкая к тяжести. Поднял, прицелился в ближайшее дерево. Большим пальцем отвел курок, услышав приятный звук щелчка. Вдохнул, надавил на спуск. Еще один щелчок, и сердце вновь продолжает биться. Выдохнул. «Хорош», — шепотом произнес я. «Кольт Паттерсон, ему уже почти 2 века», — кивнул Алексей, понимая мои чувства. «Не рядовая модель, возможно даже не Паттерсон, а его модификация. Жаль, что стрелять он не сможет. О, еще как сможет. Ну разве что ты сам отольешь под него пули. Ну или где-то найдешь умельца. У меня есть для него пули», усмехнулся я, поднося ствол к глазам. «Поверь, лучшие из лучших. Мне кажется, он был создан 2 века назад специально для меня. Да ты у нас. Ладно, неважно», усмехнулся Алексей, не став комментировать. «Передам его сиятельству, что тебе понравился подарок, и мою благодарность», кивнул я. «Это действительно очень хороший и своевременный подарок. Ну что я могу сказать? Есть безоружный курьер, кристалл 5-й ступени и прекрасный образец револьвера своего времени. Не вижу ни одной причины, почему эта троица не может быть вместе. Разумеется, когда доберемся до лагеря и я смогу побыть в одиночестве, чтобы заняться изготовлением духовного оружия. Так чего мы сидим-то? Поехали, жуки сами себя не поубивают, пока мы тут чай гоняем. А ты откуда про жуков знаешь? Так все про них знают. Никто про них не знает, даже мне сообщили лишь после подписания контракта. Я про них в интернете прочитал. КХМ. Вот как, я вот там только слухи смог найти, не более. Это потому, что у тебя паспорт есть. А не было бы, нашел бы еще и факты. Кстати, а его сиятельство, случаем, паспортами не занимается? А то я бы еще от одного подарка не отказался. Пиво взял, встретил меня левша. Блин, забыл. Сейчас, погоди, схожу. Я быстро, к лету точно вернусь. Курьер из тебя так себе, усмехнулся он и похлопал меня по плечу. А вот сейчас обидно было, господин. Аркадий Борисович вел себя более сдержанно, но в его спокойном тоне все же можно было различить нотки облегчения. Рад, что вы вернулись. И я тоже. Не видел, куда белая метнулась. Шустрый потерялся 3 дня назад, спокойно ответил Аркадий Борисович. Да у силачей он, они его подкармливают, ответил левша. У силачей он был позавчера, а вчера уже у жонглеров. Ладно, если он на территории цирка, то белая его уже нашла. Я увидел, как волчица тащит в зубах мелкий рычащий комок шерсти. Вместе они ушли в мою палатку. Кстати, а где 5-комнатный шатер? Так я его директору отдал, произнес левша. Ты же сам хотел, но тебя не было, а чего ему пылиться? Я хотел отдать 3-комнатный. Да, ой, башка дырявая, перепутал. Картинно схватился за голову левша, а он так радовался, даже забыл про то, что у нас теперь озверевший барон на хвосте, да и по чьей вине меня похитили, он как-то запамятовал. Ладно, что делать, мой косяк, пойду расстрою его, скажу, что он снова будет жить в маленькой палатке. Ой, да хорош уже, закатил я глаза, жалко мне, что ли, для хорошего человека большого шатра, как раз новая модель 6-комнатного вышла. Пиво-то осталось, так ты не купил, так осталось, проигнорировал я подкол, в холодильнике, но мы его вчера пили, так что сегодня пить нельзя, так человек-невидимка сказал, в следующий раз со мной в бездну пойдешь, да чего я там забыл, усмехнулся левша, потеряться ты там забыл, к вечеру я ушел из лагеря, надо было найти тихое и спокойное место, но это оказалось не так просто сделать, с одной стороны явно перенаселенный город, с другой имперский лагерь, с 3-й жуки, с 4-й цирк. Короче, сам не знаю, как так получилось, что в итоге я оказался в уединенной комнате местного бара. А что, тоже хорошее место. Даешь официантке 20 рублей, и никто тебя не беспокоит, пока сам не захочешь. Огнестрельное оружие не бито. Оно одновременно сложнее и проще. Сложнее, потому что требует больше энергии и более тонкой работы. Легче, потому что, сколько в него не вливай, вряд ли сможешь разрушить, тут скорее опасность накосячить с балансом. Мне требовалась пробивная мощь, скорость полета снаряда, не путать с пулей, и максимальная энергоэффективность. Удобство и эргономику обеспечивала база оружия, нужный урон даст кристаллу, остальное зависит от меня. Работа долгая, точечная, но не трудная для меня. Я уже не один духовный револьвер создал, так что знаю весь процесс от и до. Потому спокойно мог, действуя одной рукой, пить пиво и грызть крылышки, пока вторая прижимала кристаллу к оружию. Забавно, что камень 5-й ступени стоил дороже, чем весь этот бар, да и все соседние, вместе взятые, тоже. А может, и вся улица, вместе с соседними улицами. Пара десятков улиц, дорого, в общем. А я прямо сейчас его уничтожаю. Но получившееся оружие не должно иметь аналогов в этом мире, что делает его бесценным. Закончил я как раз вовремя. Когда Алексей постучался в дверь, револьвера и кристалла уже не существовало в этом мире. Зато новое оружие стало частью моей души. Не терпелось испытать его, но для этого нужна настоящая цель. Паук говорил, что из любого оружия можно стрелять по банкам, по птичкам и по мишеням, но только не из духовного револьвера. Револьвер – оружие мастера, а мастер стреляет только во врагов и никак иначе. Даже доставать оружие вне боя – на грани кощунства. Странная философия, но я так долго общался с пауком, что успел проникнуться и даже в чем-то согласиться с ним. Тем более я хотел как можно быстрее попасть в проклятые земли. Потому после того, как мы с Алексеем обменялись приветственными любезностями и заказали еще по литру любезностей, я решил, что можно и о делах поговорить. Смотри, пододвинул я к нему планшет с раскрытой картой. Вот это место знаешь, ХМ? Да, но это не наша территория. 5-я зона, мы в такие не суемся. Что значит 5-я зона? Так, то, что я тебе покажу, строго между нами. Секретные секреты все такое. Слово, кивнул я. Он достал свой планшет и открыл точно такую же карту проклятых земель, но с другими пометками и расчерченную на зоны. Первая зона вдоль всей линии боевого соприкосновения. Тут только бродячие твари, ничего серьезного. Чем дальше вглубь, тем опасней. Мои ребята ходят в рейды на вторую зону, а как поднаберутся опыта, делают вылазки в третью. Но только как вспомогательные силы регулярной армии. Чтоб ты понимал, третья зона – это уже огромные шансы, что отряд не вернется вовсе. А четвертая и пятая, к четвертой готовится месяцами. Разведка, планы, укомплектование, лучшие из лучших, затем штурм при поддержке артиллерии и авиации, если достают. Это сложные военные операции, в которых задействуются огромные ресурсы. А пятая тогда что? Пятая зона, это та же четвертая, но из которой никто не возвращался. Ни у кого нет карт этих зон, и мало кто знает, что там вообще находится. То есть в пятой зоне может находиться еще и шестая, а за ней и десятая. Алеша затряс головой, будто отгоняя морок. Ну нахер, очень надеюсь, что нет. В общем, пятых зон всего три. Самая большая в центре проклятых земель. Там находится гнездо жуков с их маткой. Вернее, так считает разведка и яйцеголовые. По факту никто не знает, как эти твари размножаются, но предполагается, что делают они это именно там. Тут территория Красноводска, город был стерт в 915-м. Он первым попал под удар жуков, которые хрен пойми откуда взялись. А еще две, вот эта область. Не знаю почему, да и нашим все равно, тут кроме озера больше ничего и нет, по сути. А третья зона еще страннее, тут вообще ничего нет. И именно это место тебя и заинтересовало. Последняя из пятых зон. Для понимания, мне кажется, ты вообще единственный человек во всей империи, кого сейчас интересует это место. И, как видишь, я ничего не скрываю, потому спрошу. Ты что-то знаешь? Там что-то важное? Не знаю. Нет, честно, не знаю. Есть информация, что там раньше была родовая усадьба, но я даже не знаю, какому роду она принадлежала. Раз ты говоришь, что жуки появились больше века назад, то и не узнаю. Но у меня есть подозрение, что там может находиться что-то интересное. Может быть и что-то важное, но учитывая твой рассказ, вряд ли. Но мне все равно нужно туда попасть. Зачем? Действительно, зачем? Потому что там находится дом, принадлежавший бывшему владельцу этого тела, не знаю. Но как минимум на территории проклятых земель орудует рой, извечный враг Амбера и всего живого. Уже одного этого достаточно, чтобы приложить все силы. У меня и так началась игра на скорость с озаренным. Вряд ли я смогу выполнить заказ Хохи еще и с заполонившими всю землю гигантскими жуками. Кстати, неплохо бы выяснить заодно, сколько тут разновидностей больших жуков. Это ведь тоже необычно для роя. Не знаю, в итоге ответил я. Честно, не вру. Просто надо. У меня множество косвенных признаков, что там расположено что-то важное. А раз это одна из трех опаснейших зон, то этих признаков теперь на один больше. В любом случае, Алексей убрал планшет. Это зона ответственности Юсуповых, я тут ничем помочь не могу. Юсуповы, это же княжеский род, они тут при чем? Я думал, здесь командует империя. Ну да, а возглавляет корпус освободителей кто? По-твоему, император лично? Для этого у него есть генералы, а генералы всегда аристократия. Предстоящей операцией командует старейшина рода Юсуповых, Николай Иванович. Старейшина, напомни, это кто? Старейшина, это старейшина. Очень доходчиво, прям чувствую, что с гвардейцем общаюсь. А, ну ладно, и почему мне кажется, что я с тем старейшиной вряд ли смогу поладить? А, точно, из воспоминаний Елены, когда я использовал ее в качестве медиума. Вот откуда у меня ощущение, что я хорошо его знаю. Знаю, что он редкостный старый засранец, которого ненавидят буквально все. Так и как мне попасть в это место, решил я подвести итоги. Обратиться напрямую к Юсупову. Глава 19. Настолько маленький, что инструктор тяжело вздохнул и закрыл глаза. Я стоял в довольно длинной очереди новобранцев и размышлял. Чтобы попасть в корпус освободителей, требовалось пройти стандартную процедуру регистрации. Хотя, если учесть количество желающих, процедура скорее упрощенная. Я же иду не в имперскую армию, а как гвардеец рода Шмидтов. Но гвардию тоже нужно учесть в общей системе и вписать в армейские координаты. С Алексеем мы обо всем договорились заранее. Я получаю доступ на территорию проклятых земель, сражаюсь под гербом Шмидтов. Так мне еще и платить за это будут. Правда, я сразу сказал, что буду действовать максимально самостоятельно. С герцогом вопрос тоже обговорил, он не против. учитывая, что я для него сделал, он готов был меня даже усыновить, если нужно, но я вежливо отказался. Мне дали документы на имя некого Григория, с полной биографией и прочим, только фотографию заменили, да и паспорт не дали. Зато на всех бумажках, печати рода Шмидтов, заверенные Алексеем. Он сказал, что можно и подпись его сиятельства организовать, но это уже вызовет подозрения. Больно жирно для рядового гвардейца. Вроде как должно прокатить, но если что, у меня есть и запасной план. Всегда можно допинать медведя, чтобы он научился кидать на меня невидимость. Наверное, большинство парней и девушек в очереди были простолюдинами и неодаренными. Никакой подготовки, нулевые навыки, но бой, сам по себе хороший учитель, оплатит здесь очень прилично по имперским меркам, даже неодаренным. Григорий, представился я, протягивая плотную стопку документов. Гвардия рода Шмидт, одаренный, уточнила девушка за столиком, не поднимая глаз. Да, аспекты, физический огненный, тестирование проходили, данные на третьей странице. Так, давненько, проходите на полигон для тестирования, подтвердим, затем в кабинет распределителя. Этот момент мы тоже обговаривали, слишком он скользкий. Любое нормальное тестирование я бы провалил, потому что пришлось бы сдавать кровь на монотесты, которые показали бы у меня нули. Но здесь все проверяли по упрощенной системе, то есть требовалось просто продемонстрировать заявленные способности. Одаренным платили в разы больше, так что среди добровольцев хватало уникумов, пытавшихся подделать результаты. В основном притворялись физовиками, потому что тот же подмастерье физического класса мало чем отличался от хорошо тренированного бойца. Поэтому мне подобрали документы одного из гвардейцев, за которого я мог сойти. Физовик ранга ветеран, огненный маг ранга воин. Можно было еще прикинуться усилителем, но по факту я могу продемонстрировать похожую технику лишь на духовном оружии, а не на тестовом. Когда я сказал Алексею, что могу стрелять невидимыми сферами, он округлил глаза и сообщил, что нормальных кинетиков не рождалось уже несколько поколений. Да, Алексея пришлось посвятить в некоторые мои тайны, но без объяснения причин. Например, я просто сказал, что не могу проходить монотесты. За секретность не переживал. Алексей начальник гвардии, а значит, все его тайны – это тайны рода. А у меня со Шмидтами, скажем так, очень доверительные отношения, новенькие. Рявкнул пожилой имперец с нашивками прапорщика. Кто сдает физику? За мной. Подмастерья в тот зал. Остальные сюда. Подмастерьев проверяли особенно тщательно, так как именно там больше всего умников, желавших смухлевать. Алексей доверительно сообщил, что именно их прогоняют через единственный монотест в лагере. Процедура дорогая и долгая, но иного выбора нет. Нас разбили на группы и распределили по металлическим манекенам. Над каждым манекеном стоял датчик, выдававший какие-то цифры. Самой большой группой оказались те, кто претендовал на звание адептов. Воинов тоже хватало, но по выправке и внешности было видно, что это в основном солдаты. Может, гвардия, может, имперская армия, может, просто наемники. Наша ветеранская кучка была самой маленькой, всего 10 человек, а в сторонке вообще стоял лишь один мужчина перед отдельным манекеном. Стоял и смотрел на нас как на говно. Этот тестировался на элиту. Я видел расценки, платит им просто космические деньги по местным меркам. Даже я столько пока не зарабатываю. В этом мире всего 9 рангов для оценки потенциала одаренного, причем первый можно не считать. Подмастерье, в котором лишь пробудилась магия. Дальше адепт, воин, ветеран, элита и мастер. 5 практикующих стадий, причем стать мастером хотя бы одного аспекта – большое достижение. Алексей достиг этого звания в 40 лет, так что считается талантливым одаренным с большими перспективами. После мастера идут еще 3 звания, но их редко учитывают. Этих званий можно достичь, только родившись в древнем роду, с сильной кровью и тренируясь с самого детства. Желательно при этом использовать необходимые зелья, есть мясо магических животных и проводить сложные ритуалы. Магистр, первый из высших уровней. Даже у Алексея еще есть шанс достичь этого звания, если будет стараться, но это скорее исключение из правил. К тому же мастером он стал совсем недавно и только в физическом аспекте, который считается самым простым в освоении. После магистра идет архимаг, и это уже серьезно. Их во всей империи по пальцам пересчитать, вокруг таких личностей строится политика, плетутся заговоры, на них держится империя. Архимагом, тем более в двух стихиях, как Юсупов, можно стать, лишь идя к этому с детства. Есть еще абсолюты, но это исключение из исключений. Их даже сравнить ни с кем, одаренные уникальных возможностей. Вообще самородки, даже их имена неизвестны, кроме парочки официальных. И раз операцией в проклятых землях командует целый архимаг, то дело серьезней, чем мне казалось изначально. Но если бы они знали про Рой то, что знаю я, операцией стоило бы командовать императору лично. Адепты уже вовсю лупили свой манекен, счетчик терпеливо выдавал циферки в районе сотки, видимо обозначая так физическую силу одаренного. У воинов цифры уже варьировались в районе 2-3 сотен. Проблема была в том, что я не знал, какая цифра будет у меня и с какой силой надо бить, чтобы попасть в рамки ветерана. Так-то у меня в ударе никаких сверхъестественных сил нет, просто тело так сконструировано, плюс естественная напитка циркулирующим потоком. Ну ладно, для меня естественная. Двое парней передо мной поочередно ударили манекен на 4 и почти 5 сотен очков. Я попытался оценить силу удара на глаз, но безрезультатно. На самом манекене даже следа не осталось. Сбоку тот самый элитник подошел к своему и с разворота нанес прямой удар ногой. Кстати, техника у него поставлена, как минимум драться он умеет. Цифра показала 630, а мы получили от элитника еще одну порцию презрения. Я заметил, что некоторых ребят после теста отводили к дальней стене, где они показывали еще и элементальные техники. Но одаренные двух аспектов – редкость, трех – уникальность. Узнав эту информацию, я запоздало подумал, что частенько демонстрирую слишком большое разнообразие способностей для местного. Пожалуй, пора обзавестись правдоподобной легендой о богатенькой прабабушке, которая оставила мне в наследство гору разных артефактов. Ну или еще что-то в том же духе. Других ребят после отработки силы заставляли показывать иные упражнения. Кто-то прыгал в длину и высоту, кого-то отводили в мидблок, чтобы проверить регенеративные и защитные способности. Это тоже часть пути одаренных физовиков. Но большинству хватало и банальной демонстрации силы. В конце концов, мы тут не экзамен сдаем, а лишь подтверждаем уже зафиксированные ранги. К снаряду скомандовал прапор, и я подошел к своему манекену. Пока что лучший результат в моей группе был 550, чем одаренный очень гордился. Не уверен, что будет вторая попытка, да и инструктор все время повторяет, чтобы били в полную силу. Ладно, если получится слабо, скажу, что у меня еще и регенерация есть, это должно будет компенсировать разницу в силе. Ну я и ударил. Простой незамысловатый прямой удар кулаком в корпус. Удар, который я отрабатывал по 1000 раз в день, когда только осваивал боевые навыки на пути курьера. В рядах тестируемых послышались охи и ахи. Я посмотрел на счетчик и нервно сглотнул. 730. Хорошо, что не стал напитывать потоком. И так вмятина осталась. Про регенерацию, пожалуй, промолчу. Так, Григорий, когда сдавал тест на ранг, давненько, пересдал бы ты. Прапорщик взглянул на посмурневшего одиночку, на физовик элиту. Но без официального теста могу записать только как ветерана. Никаких проблем. Понимаю, для них это выгодно. В отряде есть элита, оплатит как ветерану. Но мне в целом насрать, я же по чужим документам устраиваюсь. Нечего Григорию репутацию поднимать на ровном месте. После проверки физических навыков меня повели на полигон с мишенями, чтобы показать второй аспект. Это было важно. Если я хочу попасть в пятую зону, то должен показать серьезный уровень. Даже если появятся какие-то лазейки, чтобы пойти вглубь проклятых земель, то слабосилка туда не возьмут ни при каких раскладах. Потому на втором тесте я постарался выпустить довольно тугую струю пламени из искры, чтобы не было проблем. Ты же на воина тестируешься, а не на адепта, нахмурился инструктор. Ну да, передразнил он. Ну так покажи хоть какой-нибудь конструкт, а не голое пламя. Оп, ладно, сам напросился. То есть помятого манекена было мало, надо еще и мишени испортить. Проблема в том, что я не могу придать пламени из искры какую-либо форму. Либо поток, либо гейзер из-под земли, но на второй вариант я до сих пор не восстановил нужное количество энергии. Так что пришлось создавать эфирную сферу и напитывать ее пламенем. Внешне похоже на маленький огненный шар, настолько маленький, что инструктор тяжело вздохнул и закатил глаза, а потом еще и подобрал упавшую челюсть, когда мой огненный шарик насквозь продырявил мишень. Как я понял, весь инвентарь здесь был сделан из магических материалов, укрепленных против тех или иных аспектов, так что пробить мишень, скажем так, трудновато. Аспект огня в ранге воина, значит, хмуро посмотрел инструктор. А очень давно проходил тестирование, пожал я плечами. Съездил бы ты в столицу, перепрошил бы, жалование бы в два раза выросло. Гвардия рода Шмидтов сражается не ради денег, а на благо империи. Скользкая ситуация, приходилось постоянно лавировать, выбирая выражения, а то врать-то напрямую я не могу. По крайней мере, последствия того явно не стоят. Похвально, похвально, глупо, но похвально. Сэкономите на мне, восстановите инвентарь, кивнул я в сторону мишени. И то верно. Ладно, иди к распределителю. Он дал мне лист с печатями и подписями. Дальше все прошло, как и планировалось. Меня оформили и приписали обратно к гвардии Шмидтов, так что формально я стал подчиненным Алексея. Он уже и будет распределять приказы, полученные от командиров корпуса освободителей. «Хорошие новости», – произнес он, встретив меня возле палатки с гербом Шмидта. «Да, гвардии имели свои палатки на территории лагеря, а некоторые даже полноценные дома. Кстати, это многое говорило о влиянии рода Шмидтов в империи. Я не видел больше ни одной герцогской гвардии, что ютилось бы в палатках, максимум бароны и виконты. Гвардия герцогских родов обычно жила в полноценных общежитиях. Давай, я протянул ему свой распределительный лист. Сегодня формируется новая группа для обкатки. Ты можешь попасть в нее. Нужно 3 боевых выхода в первую зону, потом получишь шанс ходить во вторую, либо выше, если хорошо себя проявишь. Так, а плохая новость? Я ничего не говорил про плохую новость. Ты рассказал хорошую. А раз есть хорошая новость, должна быть и плохая, иначе это просто новость. Ладно, тебя не было 3 месяца, так что мои ребята уже все обкатаны, тебе придется идти с гражданскими. Ну, то есть с теми, кто недавно был гражданским, но среди них есть одаренные. Да не парься, посидят в машине, я сам все сделаю, потому что теперь я подготовился куда лучше. Ты не будешь руководить группой, вам назначат сержанта, а если он ногу сломает в дороге, или понос замучает, тогда назначит другого. Эх, иди, получай форму, и броню, имперская, родовая, но сделана на общеимперский манер. Сразу скажу, без герба нельзя. Да и ладно, когда я от качественной и удобной одежды отказывался. Одежда, довольно серьезная статья моих расходов, учитывая, как быстро она приходит в негодность на мне. Так что сэкономил, а значит, заработал. А вот от брони откажусь, пожалуй. Минусов больше, чем плюсов. Формирование группы – отдельный вид безобразия. Кроме того, нас заставили проходить курс молодого бойца, а это уже скорее рутина, нежели что-то действительно полезное в моем случае. Конкретно мне удалось, благодаря Алексею, заметно сократить срок. Вместо 3 месяцев потратил 3 дня. Побегал по полигону, для вида пострелял из винтовки. Кстати, ни разу не попал даже просто в мишень, не говоря уж про маркер с кругами. Круги были на лбу картонного жука, размером с настоящего. Да, не люблю эти железки, вообще не понимаю, как люди с них стреляют. Вроде бы делаю все так же, а все равно. Было желание достать кольт и показать истинную духовную меткость, но я сдержался. Теория оказалась относительно полезной. Много рассказали про виды жуков, особенности их поведения и как с ними бороться. На последнем моменте я был готов поспорить с преподавателем, но это я. А вот Григорий спорить не стал. Через 3 долгих дня меня и еще 3 бойцов назначили на первую обкатку по территории. Пробный выезд, который предполагал знакомство с местностью. Встретились уже на кордоне, где проверили наши документы и сверились с расписанием. Все происходило через внутреннюю электронную сеть, где были данные Григория. Потом выделили нам транспорт, такой же джип с пулеметом на крыше, какой был у солдат, которые пытались меня схватить за браконьерство. Возле него нас ждал сержант, тучный бородатый дядька с лицом «я очень важный, а вы нет». Кстати, я был единственным гвардейцем, судя по шевронам, остальные 3, включая сержанта, простые добровольцы, даже не регулярная армия. 2 моих напарников, неодаренные, но крепкие парни, хоть и без опыта. Я посмотрел по системе их данные, один неплохо стрелял, другой был специалистом технического характера. Его поставили управлять дронами. Сержант, как и я, был одаренным физовиком в ранге ветерана. Для простолюдина это огромное достижение, как я понял. Тем более ему далеко за 40. Вы опоздали. Вместо приветствия рявкнул он. Нет, мы пришли на 5 минут раньше. Уж в чем-чем, а во времени я ориентировался прекрасно, Мне даже часы для этого не нужны. Раз я жду вас тут, значит вы опоздали. Приходить надо за 15 минут до назначенного срока», — каркнул он. «А если вы придете на час раньше, получается, мы все равно опоздаем? Где логика? О, у нас тут умник, да? Думаешь, раз посадил свою жопу в тепленькое место, то самый умный? Ну, что такое 3 часа дня, я по крайней мере знаю. Слушай сюда, салага, здесь тебе не уютный герцогский особняк с цветочками и регулярной кормежкой. Это проклятые земли». «Да, я в курсе», — спокойно ответил нависающему бородачу. «Вон, даже на воротах написано». Я указал пальцем на огромную табличку. Как раз в этот момент ворота открывались, и дежурные крикнули, чтобы мы поторапливались, потому сержант решил не продолжать пугать меня излишним слюноотделением. Зато продолжил, когда сели в машину. К счастью, он сидел впереди, рядом с техником-водителем, так что плевался в основном в окно, но менее болтливым от этого не стал. «За этими стенами слушать только меня, если хотите вернуться целыми. Я здесь уже год, так что знаю, о чем говорю. Выжить без подготовки в проклятых землях очень сложно даже опытным солдатам. Целый год, а до сих пор в первой зоне», — удивился я. «Мне действительно требовалось как можно быстрее попасть в пятую. Я планировал управиться совсем за неделю-другую. Но сержант, кажется, принял мой вопрос за насмешку. Что-то не нравится. Торопишься подохнуть? Да не очень. Сначала научись крошить жуков, как я, потом уже рот разевай. Мы, кстати, заткнись и не перебивай старших по званию, но мы едем прямо. Тебе что непонятно в слове «заткнись», салага? Я тебе разрешал рот открывать? Просто вернемся на базу, будешь у меня сортиры драить до конца недели, а потом еще. Ой, да пофигу, махнул я рукой. Через несколько секунд машину подбросило в небо, а приземлились мы уже на крышу. Я пытался сказать, что прямо впереди закопался знакомый скоробей. Закопался он лучше, чем в прошлый раз. Случайность, или рой эволюционирует быстрее, чем ему положено. В любом случае вояки не заметили едва выпуклый пласт земли с нечетко очерченными песочными границами. А вот я заметил, точно такая же засада, как была в деревне. Словив дежавю, я спокойно выбил дверь и выбрался наружу. Остальная тройка была в артефактной броне средненького качества, но ее вполне хватало, чтобы пережить подобное падение. Жук тем временем уже выбрался из засады и нацелился в нашу сторону. Я обратил внимание, что цвет у него немного другой, голубоватый. Сомнительная эволюция, но все же жук, с которым я встретился 3 месяца назад, точно был другим. Жук не успел взять разгон, потому что я выставил несколько щитов прямо перед его мордой. Пары щитов как раз хватило, чтобы троица выбралась и приготовилась к бою. Ну то есть как приготовилась. Двое просто в ужасе пятились, и только сержант достал артефактный молот. Похоже, тоже из имперских запасов, так как из магического металла. Жук бросился именно на него, а я решил не вмешиваться, дав возможность нашему сержанту на собственном примере показать салагам, как надо крошить голубых жуков. Тем удивительней, что горе вояку просто отбросило первым же тараном. От смерти его спас доспех. Жвала просто соскользнули, оставив в металле глубокие борозды. А еще то, что я слегка подкорректировал маршрут хитинового поезда выпущенным ледоколом. Пока скоробей разворачивался для новой атаки, я подошел к валяющемуся сержанту и наклонился. «Извините, а вы уже закончили крошить жуков?» Схватил его за ворот и откинул в сторону, сам отпрыгнув в другую. Жучара пронесся рядом, но не задел нас. «Не против, если я попробую», — улыбнулся растерянному сержанту, который уже успел потерять оружие. «Нет, если вы настаиваете, мы подождем в сторонке, чтобы вы могли показать нам». «Да такую же», — заорал он, отползая назад и оставляя задом борозду в земле. Револьвер появился в руке. Надпись на стволе: «Кромсатель». Курок, щелчок, спуск, грохот, выдох, наслаждение. Туша жука упала на землю и, вспахав еще пару метров, остановилась возле ног сержанта, обдав его слизью. Энергетический выстрел снес монстру башку напрочь. Как же давно я об этом мечтал. Приложил ствол ко лбу, наслаждаясь теплом разогретого духовного металла, перевел взгляд на побледневшего сержанта. «Хорошо, что вы с нами. Даже и не знаю, как бы мы без вас выжили. Кстати, сюда летит еще десяток, уж им-то вы покажете, что почем». Глава 20. Поиски пороховой бочки с помощью факела на складе динамита, в котором недавно разлили цистерну керосина. Что я могу сказать про револьвер? Он шикарен. Эффективная дальность пока остается средней, все-таки не снайперская винтовка, но вот пробивная способность выше всяких похвал. Револьвер использует вместо патронов концентрированную энергию потока, преображая ее в смертоносные заряды. Правда, пока что я могу влить в него энергии всего на 6 выстрелов, больший объем за раз духовное оружие не вместит. Если расстрелять полностью весь барабан, то напитать его энергией снова я могу примерно за сутки. Для начала неплохо, дальше можно будет за счет поглощения кристаллов как увеличить боезапас, так и скорость его пополнения. Правда, жрать надо будет кристаллы минимум 4-й ступени. В целом получилось хорошее ультимативное оружие, которое можно использовать, если другие аргументы биты не действуют. Первая наша вылазка прошла довольно удачно. После того, как я расстрелял половину кузнечиков и раздал баф звездюлей нашей троице, дело пошло на лад. Техник с пулеметчиком на двоих замордовали своего первого жука. Сержант взял себя в руки и прикончил троих. Еще одного я добил голыми руками. Не хотелось показывать еще и биту, слишком много вопросов будет. После рейда все трое попросились в гвардию рода Шмидтов, но их быстро обломали, сообщив, что там не выдают магические патроны всем подряд. Кстати, стоят они реально дорого. В основном это штучный товар, который отливают под снайперские винтовки. Следующие две вылазки откатали тем же составом, но на них я уже брал с собой белую. Магические подчиненные звери разрешались с оговорками, но Алексей взял все вопросы на себя. Мне требовалось не просто сгонять в патруль по территории, как положено, мне нужно было получить максимальный профит с этих вылазок. Чем лучше мы себя проявим, тем быстрее смогу попасть глубже на территорию роя. Соваться туда в одиночку я не горю желанием. Умирать, так с армией. Первая вылазка у нас, скажем так, тестовая. Дальше я набрал банок со слизью, взял волчицу, и мы начали устраивать хитиновым локальный геноцид. Сержант не возражал. Видимо, он истратил весь доступный запас понтов еще в первом рейде, так что остальное время старался не отсвечивать и лишь занимался отчетами. Второй наш заезд растянулся на долгие 20 часов, за которые мы успели отыскать 3 группы жуков. Паша помогал с разведкой, управляя сразу 3 боевыми дронами. 2 были с установленными мелкокалиберными пулеметами, 1 камикадзе. Сергея посадили за пулемет, так что он расстреливал жуков еще на подходе, а мы с сержантом уже встречали основную группу. Если тварей приближалось слишком много, то я тратил несколько выстрелов. Во втором рейде все же использовал биту, ну типа принес ее с собой. И не зря. Встретились новые жуки, формой похожие на божьих коровок, только жирнее. И среднего размера, между мобильным кузнечиками и толстыми скоробеями. Жвала в наличии, броня присутствует. А еще они немного могли летать, отрываясь от земли и перемещаясь из стороны в сторону, отчего попасть по ним было трудно. На инструктаже говорили, что начиная со второй зоны, это основной вид противников. Не самые опасные, но неплохо держат даже крупный калибр. Еще часто встречаются сикачи, богомолы с заостренными передними лапами. Очень опасные твари, но нам они пока не попадались. Мы вернулись почти с 2 десятками туш, которые пришлось волочить, привязав к джипу. И то в 2 захода. Третий рейд оказался не таким успешным, всего 12 жуков. Но к тому моменту наша группа уже была на слуху. Как позже выяснилось, истреблением занимаются боевые звенья, а наше дело – лишь разведка. А если бы встретили жуков, то как раз надо вызывать боевое звено, которое и укомплектовано соответствующе, да и бойцы там матерые. Но мы не знали, как надо, потому притащили больше 40 панцирей за неделю. Кажется, это означает премию. Хотя я лучше эти 40 панцирей сам бы продал где-нибудь на рынке. В итоге все наши звено собирались перевести в основной состав корпуса, но моя троица моментально отказалась от такого подарка. Решение Паши и Сергея я понимаю. Они просто пообщались с другими бойцами, и оказалось, что наши рейды – это не о боже, как ужасные и опасны проклятые земли, а всего лишь что за псих нам достался в отряд. Так что они решили, что раз платят им помесячно, то лучше они послужат в патрульных как можно дольше. Что двигало сержантом, я без понятия, но он наотрез отказался переводиться. Я же был недоволен. Мне дали допуск всего лишь в 3-й зоны, и то с разрешения командира, то бишь Алексея. С другой стороны, вся гвардия Шмидтов уже давно гоняла вглубь проклятых земель, так что я просто наверстывал. В итоге успел сходить с ребятами в трехнедельный штурм, брали небольшое гнездо жуков, расположенное в сети пещер. С гвардией работать куда приятней. Тут и грузовики с полевой кухней, и артподготовка, да и ребята куда спокойней. Многих я помнил еще с особняка, кого-то лечил от заражения после битвы со скверненными. Выезд получился спокойным, всего пару раз подрались с жуками. Правда, они перли уже по сотне две за раз, зато у нас был танк, хотя ни разу выстрелить с него мне не дали. Да и вообще он почти не стрелял, там артефактные какие-то снаряды, очень дорогие, так что только на крайний случай. В общем, чем глубже в проклятые земли, чем сильнее Махач разрастался. Я был частью военной машины и присутствовал на настоящих побоищах. Сверкали молнии, горел огонь, отовсюду звучали пулеметные очереди и взрывы, а над головами летали вертолеты и стаи жуков. Вторые забавно взрывались, слизь падала нам на головы, придавая нарастающему хаосу нотки настоящей войны за выживание. Пока что люди ни разу не проиграли, имея огромный перевес в силе, но чем глубже мы подступали, тем больше жуков на нас перло. Жуки атаковали волнами, и отдыхать мы могли только между ними. Вернувшись после очередного такого месива, я не успел даже толком отдохнуть и смыть с себя слизь, как мне позвонил Алексей и позвал в штаб, то бишь в палатку гвардии. «Продай танк», — произнес я, как только увидел начальника гвардии. «И тебе привет, не продам». «Почему? Он не наш, он имперский. Гвардии запрещено иметь тяжелую технику, только маркграфом». «Кому? Роды, сидящие на границе империи. Тебе-то танк зачем? Пиу-пиу делать. По кому? Какой правильный ответ? Чтоб мне дали танк. По врагам его императорского величества, разумеется. Во славу империи и золотого трона». «Какого трона? Это же не та ветвь. Короче, не пудри мозги, я по делу. Выкладывай. Командование делает вылазку. Очень глубокую и опасную. Набирают добровольцев, только одаренные от ветерана и выше. Куда? Вот место. Предположительно, точные координаты засекречены, но идут явно в четвертую зону малой группой. Я посмотрел область на карте. Из всех пятых зон нужная мне была ближе всего к нашим позициям, но это все равно десятки километров. Юсуповы выдвигаются в том направлении. То есть я могу пойти с ними до нужной точки, а потом случайно потеряться, а оттуда уже попаду в особняк. Я в деле, сходу дал ответ. Когда выдвигаемся? Завтра идешь на инструктаж, поступаешь в распоряжение командира группы, а там уже сам. Добро, записывай в добровольцы. Слушай, я же правильно понимаю, что после этой вылазки ты из корпуса уйдешь? Нет, покачал я головой. Возможно, на время. Но если империя решила раз и навсегда разобраться с жуками, я в деле. Это важно. Рой, это серьезно, с ним надо что-то решать, и как можно быстрее. Я в этом мире застрял очень надолго, так что надо обезопасить свое существование. Рад это слышать, выдохнул Алексей, но будь осторожен. Его сиятельство все еще рассчитывает на тебя в своих исследованиях. Не хотелось бы, чтобы ты помер из-за каких-то жуков-переростков, когда вы стоите на пороге революции в борьбе с черной чумой. Ох, Алеша, Алеша, глядя на то, сколько твой мир сражается с бездной, могу с уверенностью сказать, что жуки-переростки куда опасней. К бездне вы худо-бедно приспособились. Она ведет себя странно, но одинаково. А вот рой в каждом мире адаптируется и эволюционирует. Причем, не будь мир запечатанным, все было бы еще хуже. Алексей подался вперед, понизил голос. Кстати, мне велено было спросить, как продвигаются твои исследования с КХМ аномальной конечностью? Я отмахнулся. Никак, она ждет своей очереди. Потому что в короткой перспективе рой сейчас опаснее всего, и жители этого мира этого пока не понимают. Выиграли пару боев со своими танками и думают, что жуки ничем им не ответят. Ох, как же они ошибаются. Жуки эволюционируют под любую угрозу, и делают это очень быстро. Сегодня против них выставили танки, а завтра может появиться огромный, как бы сказал левша, жук-танкоеб. А если бы это был чисто магический мир, то появился бы быстрый и иммунный к мане жук-лавкач, отрубающий магам башки со скоростью звука еще до того, как те вскинут руки для какого-нибудь боевого плетения. Странность в том, что жуков всегда должен кто-то координировать. Чаще всего это сам Эгрегор, но тут безымянный быть не может, а значит, должны быть мозговики или их аналоги. Мозговики – это такие жирные гусеницы, выполняющие роль координаторов. Сами по себе беззащитные и маломобильные, но хорошо охраняемые. По крайней мере, я лично встречался только с такими в прошлой жизни. Но за 100 лет существования черной зоны ни одного мозговика тут не обнаружили. Я надеялся получить больше информации на предстоящем брифинге. Все-таки впервые меня пригласили серьезные дяденьки, которые занимаются серьезными делами в серьезных проклятых землях. Нас всех собрали в главном штабе в зале с рядами кресел, выставленных амфитеатром. На сцене за столом сидело 5 человек, 4 в форме имперской армии, у 2 знакомые родовые гербы. Да что там говорить, одной из 5 была Елена Юсупова, плюс молодой парень, явно не домашний мальчик, но лицо у него какое-то нагловатое. Попытался прощупать его на предмет силы и понял, что вообще ничего не ощущаю. Похоже, какой-то экранирующий артефакт или способность. Они с Еленой сидели рядом, и если парень лениво и чуть ли не брезгливо оглядывал собравшихся, то девушка сидела мрачнее тучи и просто делала вид, что что-то читает в планшете. Говорил пожилой мужчина с кучей цветастых нашивок на груди, которые, скорее всего, показывали его боевые заслуги. Помимо них за столом был серьезного вида армеец с капитанскими погонами и сединой в волосах явно не по возрасту, и щупленький мужчина в очках, единственный без формы, а значит, гражданский, но какой-то важный, раз он присутствует сегодня здесь. Старик давал общую вводную, обозначал цель операции, стратегию и прочее. Выходило, что нам требуется продвинуться вглубь вражеской территории и взорвать озеро, короче, то, что находится в озере. Конкретную цель лучше опишет представитель от исследовательского отдела. «Прошу», — встал тот самый человек в очках, прокашлялся и начал запускать слайды на огромном экране, попутно комментируя их. Несмотря на иллюзорную стабильность линии боевого соприкосновения, угроза прорыва не только сохраняется, но и растет. Инсектоиды постоянно адаптируются к нашим средствам поражения. «Прошу внимания на экран». Появился кадр, снятый явно в боевых условиях кем-то из бойцов, судя по качеству и кривому ракурсу. На картинке была изображена гигантская то ли сороконожка, то ли скалопендра, изогнувшаяся в виде вопросительного знака. Почему гигантская? Потому что у нее под брюхом я заметил танк. Затем картинка дрогнула, и оказалось, что это видео. Тело скалопендры начало светиться изнутри мерным зеленоватым свечением, которая словно бы концентрировалась где-то в середине ее длинного тела, а затем получившийся сгусток рванул к голове, и через мгновение монстр выплюнул энергетический снаряд болотного цвета. Причем выплюнул, мягко сказано, скорее даже выстрелил с огромной скоростью прямо из пасти. Снаряд пролетел мимо оператора, камера дернулась, развернулась, и все увидели не самую оптимистичную картину. Вот за быстровозводимым стальным укрытием стоит с 10 солдат в тяжелой артефактной броне. Из-за их спин ведет огонь танк. Вспыхивают купола защитной техники. Причем я на глаз насчитал минимум 3 разных. А в следующий миг всех просто слизывает болотистое свечение. Камера адаптируется к вспышке, и мы видим зеленоватое озеро слизи, в котором угадывается нечто отдаленно напоминающее ствол танка. Камера разворачивается, и становится видно, как скалопендра на огромной скорости приближается к оператору, а затем изображение пропадает. Ну, вот примерно об этом я и говорил. Забавно, что если я сообщу этим генералам об опасности эволюции жуков, то они меня запрут в психушке. Новый вид угрозы, пояснил человек в очках. Особь под кодовым названием Мартира, первая в своем роде. До этого считалось, что инсектоиды не способны вести бой на дальних дистанциях, не считая иглоплюев, что обеспечивало наше преимущество. Но теперь ситуация в корне изменилась. Как вы видели, не спасает ни броня, ни высокоранговая техника. Конкретно эту особь удалось ранить одаренному с помощью техники мастерского ранга. Но лишь ранить. Начались перешептывания. Оно и понятно, тут собрали добровольцев-ветеранов, а потом сказали, что если вы не мастер, то вряд ли сможете даже ранить врага. Не прямым текстом, но пока так и выходило. Тишина, рявкнул старик. КХМ, прокашлялся исследователь. По спектральному следу со спутников удалось установить, куда направилась раненая особь. По аналогии с появлением предыдущих новых видов мы предполагаем, что там находится первая кладка мартир. Да, я раньше думал, что люди не в курсе, как размножаются жуки, но, оказывается, просто владел не всей информацией. Империя регулярно находила яйца жуков, хотя формально это личинки, чаще всего уже пустые. А вот кто их откладывает, это да, все еще загадка. След особи теряется в водоеме закрытого типа, озере, Проще говоря, ваша задача – отыскать кладку и уничтожить ее любой ценой. Массовое появление подобного вида инсектоидов полностью меняет картину боевых действий, что влечет за собой перерасчет. «Профессор», – прервал его Седой. «Позволите дальше я, конечно», – кивнул человек в очках и присел. «Короче, бойцы, детишек тут нет». Так что говорю как есть. Империя 10 лет планировала покончить с этой заразой. И если эти скалопендры успеют размножиться, то 10 лет псу под хвост, потому что все придется готовить заново. И дай бог его величество отложит полномасштабное наступление. В противном случае наши потери будут запредельными. Сами видели, что осталось от боевого звена всего с одного плевка. А если таких тварей будет 10, если они разом харкнут, короче, говоря, на вас... Как на элитное подразделение, возложена серьезная задача, в помощь вам выделены добровольцы, зарекомендовавшие себя на поле боя. Слабаков здесь нет, но и враг у нас не из легких. Командовать операцией будет лично княжич Рогозин, Виктор Владиславович. Тот самый молодой парень лениво поднялся со своего места, но быстро плюхнулся обратно. Плохой знак, очень плохой. Раз командовать поставили сопляка аристократа, дело пахнет или политикой, или саботажем. Помогать ему будет заслуженный капитан армии империи, Федоров. Это мужчина с серьезным взглядом. Вот он производит впечатление опытного командира. Но раз он помогает, а не командует, то скорее политика. Я поставил себе зарубку в памяти, что надо покопать информацию по поводу этого Рогозина. И причем здесь Елена? Про нее, кстати, никто и слова не сказал, словно девушку сюда для красоты посадили. Если так, то выбор хороший, не спорю. Но все равно операция больше напоминает поиски пороховой бочки с помощью факела. Причем искать приходится на складе динамита, в котором недавно разлили цистерну керосина. Глава 21. Планы на настоящее. Покрасоваться перед красоткой и выжить. Империя всерьез взялась за эту операцию. Я сначала думал, что мы тихонечко подкатим куда надо, бросим пару тонн взрывчатки в озеро и укатим. Не тут-то было. Огромная армада техники выдвинулась в ту сторону, разделившись на две группы. Одна взяла севернее, другая южнее. Обе начали наводить шороху в глубине проклятых земель. Разумеется, такая наглость не осталась незамеченной, и жуки принялись лезть из всех щелей. Вот тогда наш отряд и выдвинулся, чтобы незаметно проскочить аккурат между двух групп. Ноль техники, только пешим порядком. Даже белую не разрешили взять. Нам выдали маскировочные плащи, которые должны скрыть наше передвижение от жуков. Но они не работают против мух, мерзких мелких тварей с глазами необычного строения, выполняющих у роя роль сканеров. Дело в том, что эти мухи видят сразу в нескольких спектрах. Я хотел бы помочь с планом и как-то облегчить работу империи, да не выходит. Проблема в том, что мои знания о рое здесь практически не работают. Почти все столкновения с безымянным – это борьба с облаком мошкары, способной за минуту обглодать слона до костей, или с комарами, впрыскивающими такую дозу токсина, что не каждый антидот справится. А тут гигантские жуки и скалопендры, блюющие энергокислотой. Рой всегда сражался летающей мелочью. Это просто и крайне эффективно. Да, он адаптировался и менялся постоянно, но суть примерно одинакова. Местные жуки вроде и летают, но крылья скорее рудиментарные, нежели функциональные. Такое ощущение, что рой вынужден сражаться на земле по какой-то причине и здесь лишь учится это делать, что заставило безымянного, рожденного на заре времен, впервые изменить тактику. Ну, может, и не впервые, но я о таком раньше не слышал. В любом случае стратегия здесь стандартная. Первая фаза – проникновение и занятие плацдарма. Вторая фаза – накопление критической массы и проверка противника на прочность. Затем адаптация, эволюция и эскалация. Если я правильно понял, то вот-вот начнется третья фаза – аннигиляция всего живого. То есть люди кое-как сдерживали рой на маленькой территории и считали, что все под контролем. Но я понимал, что в ближайшие 10 лет безымянный даст всем просраться. Сразу хочется вспомнить Хаху, как вовремя он решил отправить в этот мир курьера. Вот именно сейчас ему понадобился этот седьмой глаз Амбера. Ага, совпадение, не иначе. И вот мы бредем группой в полсотни рыл в глубину вражеской территории. Формально руководит нами Рогозин, по факту, капитан Федоров. Последний, кадровый военный, но без аристократических корней, к тому же он единственный одаренный ранга воин. Елена же постоянно ходила с Рогозиным и вела себя как-то странно, вечно хмурая и немногословная. Хотя когда мы встретились в капище, все было иначе. Я же сканировал мир через ее восприятие, так что точно помню все детали. Тогда Елена командовала элитным отрядом империи, которому следовало остановить тех культистов. Причем по ощущениям девушка тогда была куда более энергичной и бойкой, а сейчас словно потухла. Лично с ней поговорить пока не было возможности, да и причины, если честно. Меня с другими добровольцами прикрепили в качестве помогайки грузчиков, но брататься с нами никто не спешил. Рогозин возглавлял элитный отряд из 15 человек, куда входила и Юсупова. Все одаренные, притом разноплановые, бойцы от элиты и выше, поддержка, минимум ветераны с боевым опытом. Были разведчики, сканеры, усилители, дальнобойные стихийники и даже один менталист. Не знаю, зачем он тут, вряд ли он способен вторгаться в разум жуков и брать их под контроль. Но если вдруг так, попрошусь к нему в подмастерье. В первые сутки нас подвезли поближе, а дальше уже пешком. Земли здесь были странными, никакой растительности, зверей и даже птиц. Не как в бездне, где все просто заражалось и умирало. Здесь скорее все высушено, будто бы мы попали в жаркие прерии, но с обычной температурой. На третьи сутки блуждания по холмистой местности мы нарвались на первое препятствие. Взобравшись на невысокий холм, увидели интересную картину. Впереди раскинулась голая степь на несколько километров, но повсюду торчали странные овальные образования около 2 метров в высоту. Издали могло показаться, будто это какие-то природные окаменения, больно уж тихой казалась местность, но внешность бывает крайне обманчива. То, что вы видите, пояснял нам капитан Федоров, это пауки в спящем режиме. Восьминогие твари с широкими бронированными конечностями. Один удар такой лапой легко пробьет броню танка, а твари эти крайне быстро сокращают дистанцию, чтобы нанести удар. Он открыл планшет и показал нам короткий видеоряд с этими самыми пауками. Получается, у них довольно тощее тело, 8 лап, наполовину хитиновые отростки, наполовину бронированные пластины. А в спящем режиме они просто закрываются этими лапами, превращаясь в некое подобие кокона. Так и стоят годами, наполовину вкопавшись в землю. Считайте это минным полем. Твари чувствуют вибрацию и реагируют на нарушителей. Разбудим одного, среагируют все в радиусе нескольких километров. Тушка у них узкая, попасть тяжело, но целиться надо именно в нее. Бронебойные патроны не особо пробивают лапы, а вот стихийные техники работают неплохо. Опять же, если попадете в тушку. Пойдем колонной, вмешался Рогозин. Мясо идет строго за элитой, сделайте шаг в сторону, буду считать это саботажем и предательством империи. Его сиятельство хочет сказать, поморщился Федоров, что наши сканеры проложат безопасный маршрут. Если будем ему следовать, пройдем зону тихо и незаметно. Чем больше я наблюдал за ситуацией, тем сильнее у меня складывалось впечатление, что княжич сюда на прогулку вышел, а не в рейд в центр вражеских земель. Почему, не знаю. Лично за себя могу сказать, что в прямом столкновении, скорее всего, справлюсь с 5 пауками. 7-8 положу, если очень постараюсь и удача будет на моей стороне. 10 меня гарантированно отправит обратно на прерванный отдых по волнам круговорота душ. А тут только с холма видно не меньше 100 этих тварей.